Между двумя огромными электродами-полюсами проскочила искра величиной с яблоко, как показалось Клейтону. Микулин передвинул рубильник, и искра превратилась в бешеные потоки голубовато-белого огня, который ревел, трещал, шипел так сильно, что Клейтон невольно отступил к двери. «Отойдите еще дальше!» — крикнул Микулин. «На этом месте однажды едва не убила Аленку». «А вы?» — спросил Клейтон. «Мне надо!» — ответил Микулин. Он повернул рубильник назад. Страшные огненные змеи исчезли, притаились. Но они были здесь, готовые каждую минуту выпрыгнуть по приказу своего укротителя. Да, Микулин, этот красивый юноша с выразительными глазами, был страшный своим могуществом человек. «Это настоящая молния», — пояснил Микулин. «В ней 2 миллиона вольт. Но я могу довести напряжение до 10 миллионов. Настоящая молния лопнет от зависти. Теперь смотрите сюда». Микулин повернул другой рычаг. 6 длинных стеклянных лампочек, соединенных цепью, засветились приятным зеленоватым огнем. «Это не так страшно, не правда ли?» — спросил Микулин. «А между тем здесь заключены те ужасные стихийные силы. Но я заставил их служить человеку. Вот из этого окошечка в трубке я выпускаю пи-лучи. Это настоящие лучи смерти для многих живых существ. И в то же время они способны делать чудеса, превращая химические элементы. Пусть злится Лор. Это моя физическая катодная химия. Я разбиваю и перемещаю атомы по своему желанию. Из углеводородов я могу сделать искусственный каучук. Из угля – бензин и нефть. Из дерева – сахар и шелк. И скоро, кажется, я получу живую протоплазму». Микулин погасил лампочки. «Идемте, пора обедать». «Вы, кажется, скоро будете превращать камни в золото», — шутливо спросил Клейтон, волнуясь в душе. Микулин уселся на ступенях крыльца, покачал головой и сказал: «Не так скоро, как я сам предполагал». Он взял несколько камешков и начал укладывать их в ряд. «Практическая химия имеет дело с очень небольшим количеством химических элементов — кислород, водород, углерод, азот. Вот основные строители бесчисленного количества видимых веществ. Молекулы этих элементов вступают во всевозможнейшие отношения. Вот так, как я раскладываю эти камешки. И каждый раз получается новое вещество. То анилиновая краска, то взрывчатое вещество, то ароматическая эссенция. Одним и тем же веществом я могу взорвать скалу или надушить ваш платок. Аленка Лор – рекордсмен в этой области. Но все еще не то, что мне надо. Эта игра в камешки уже не занимает меня. Меня интересует превращение самих камешков. Изучая природу самих атомов, перемещая расположение их электронов и протонов, я хочу превращать основные элементы. Из кислорода делать водород, из углерода – азот. Тогда я буду мастером перевоплощения материи. Но как много трудностей на этом пути. Я похож на путешественника в неведомых странах. Мне надо заготовить фураж, прежде чем двинуться в путь. И Лор и Грачев помогают мне в этом. С этим багажом я двигаюсь в путь к намеченной цели. Эта цель кажется близкой, как горная вершина. Но вы знаете, как горный воздух скрадывает расстояние и обманывает. Вы идете день и ночь, падаете от усталости, а вершина как будто уходит от вас. Вот здесь, на Алтае, есть гора Белуха. 5500 метров. Еще ни одна человеческая нога не ступала на эту вершину. А между тем, она не кажется такой высокой и недоступной. Попробуйте, взойдите на нее. То же происходит и со мной. Иногда мне кажется, что я совсем близко у цели. И когда мне оставалось сделать только последний шаг, я вдруг видел прежде скрытую от моих глаз расщелину, глубокий провал, который нельзя перейти. И надо было начинать все снова. Но цели-то своей я в конце концов достигну. И будете превращать булыжники в золото. И золото в булыжники, ответил Микулин. Скоро? Да, теперь скоро. Предварительные работы закончены. В моей лаборатории все приготовлено к опыту. Теоретически вопрос решен. И, быть может, не пройдет и несколько дней, как вы будете свидетелем осуществление мечты алхимиков. У всех этих алхимиков было зерно истины. Великий алхимик средних веков, араб Абу Мурзы Джафар Аль-Сафи, говорил, что металлы, тела меняющейся природы, состоят из меркурия, то есть ртути и серы, и потому им можно придать то, что им недостает, и отнять у них то, что находится в избытке. Мы, современные алхимики, действуем очень похожим методом. Стараемся изменить атомное строение, отнимая или прибавляя недостающие электроны. В периодической системе Менделеева золото занимает 79-е, а ртуть – 80-е место. И атомный вес их очень близок. Золото – 197,2, ртуть – 200,6. «Обедать!» – послышался сильный и низкий голос Егоровны. «Идемте обедать!» – поднялся Микулин. «А сегодня вечером приходите в лабораторию. Вы будете присутствовать в качестве благородного свидетеля при появлении первого золотого слитка». «Однако мне везет», — подумал Клейтон. Все складывалось лучше и проще, чем он ожидал. Глава 7. Неудавшийся опыт. После обеда Клейтон вернулся в свою комнату и, как полагается больному, лег в постель. Но его мертвый час был наполнен довольно живыми размышлениями. Клейтону надо было обдумать дальнейший план действий, если секрет получения золота искусственным путем будет открыт сегодня Микулиным. Убить. Но это нелегко. Совсем нелегко. Пожалуй, легче убить Грачева. Но он только лаборант. Нечто вроде слуги. Подай, подогрей, возьми. Микулин. Говорят, он гениален. Вполне возможно. Однако Микулин обладает еще одним талантом – привлекать к себе симпатии окружающих. Клейтон старался убедить самого себя, что Микулин замышляет погубить цивилизацию. Но маска злодея спадала с лица Микулина, и на Клейтона смотрели большие глаза, от которых трудно было оторвать взгляд. «Не может быть, чтобы Лор была равнодушна к этим глазам», – прошептал Клейтон. И мысли его перешли к девушке, прежде чем он покончил с жизнью Микулина. Убить Лор? Убить молодую девушку, похожую на веселого мальчика? Да он и не собирался никого убивать. Он узнает о том, что секрет золота открыт, сообщит Додду, и пусть они делают, что хотят. Впрочем, нет. Клейтон был бы плохим патриотом, если бы отказался выполнить свой гражданский долг. Надо меньше размышлять, а больше делать. Я не возбуждаю у Микулина подозрений и спрошу у него прямо, как он думает использовать свои изобретения. Если он в самом деле думает сделать их орудием революционной борьбы, то с ним и со всеми ими не придется церемониться. Вечером Клейтон отправился в лабораторию. Там уже кипела работа. Лор и Грачев, видимо, волновались. Грачев хотел скрыть свое волнение под маской обычной шутливости. «Как ты думаешь, Вася?» – спрашивал он у Микулина. «Скоро у нас из золота будут делать общественные уборные». Микулин улыбнулся, как всегда. Ни малейшего напряжения мысли не видно было на его большом открытом лбу. Как будто делал он совсем простое обыденное дело. «Сыпь сюда, на эту полочку», – приказал он Грачеву вместо ответа. Грачев насыпал на небольшую полочку у стеклянной трубки белого порошка. Руки Грачева немного дрожали. «Довольно?» «Довольно, Ефим, спасибо. Аленка, отойди, ты опять стоишь против трубки. Сейчас буду пускать ток». Лор отошла. В лаборатории наступила торжественная тишина. Микулин повернул рубильник. Загудел мотор, затрещала искра, пустотные трубки наполнились зеленоватым огнем. Четыре пары глаз внимательно смотрели на белый порошок. «Идет!» — крикнул Грачев. «Чернеет!» «Ничего не идет», — спокойно ответил Микулин. «Порошок не должен чернеть». Вскоре белый порошок сделался черным, как уголь. Микулин рассмеялся и, обратившись к Клейтону, сказал: «Простите, я поторопился позвать вас. Опять неудача. Хотя я не понимаю, как это могло случиться. Аленка, иди сюда на расправу». На лицах Лор и Грачева было написано самое искреннее огорчение. Микулин и Лор засели за небольшой чертежный столик. Микулин начал быстро писать на старом чертеже химические формулы, от времени до времени обращаясь к Лор с вопросом: «Так? Смущенная девушка кивала головой. «Пока все верно», — вздохнул Микулин. «Но был ли химически чистый препарат? Достаточно ли тщательно ты промыла посуду? А ну, пойдем в твою лабораторию». И еще раз обратившись к Клейтону, Микулин сказал: «По независящим от дирекции обстоятельствам спектакль не состоится. Публика может получить из кассы деньги обратно». «Но может быть позже?» – спросил Клейтон. «Если вы имеете терпение подождать, мы не окончим работу, пока не отыщем ошибку или причину неудачи. И если нам посчастливится, мы сегодня же попробуем повторить опыт». «Я подожду», — сказал Клейтон. Выйдя на крыльцо, он сел на ступеньку и закурил трубку. Дверь в лабораторию была открыта. Проходили часы за часами, а Микулин, Лор и Грачев все еще работали в лаборатории. Иногда слышались вопросы Микулина и быстрые ответы Лор. Месяц зашел за гору, утренний холодок заставлял ежиться. В лаборатории заговорили громче, потом затихли. Клейтон подошел к окну и посмотрел. Три головы склонились над большой колбой, под которой горела бунзеновская горелка. «Ага!» — воскликнул Микулин. «Кто прав?» «Как всегда, ты», — ответила Лор. «Но кто виноват? А кто мыл посуду?» «Ефим». «А-а-а!» — зарычал Микулин и вытащил Грачева из лаборатории на крыльцо. «Заждались?» «Вот он, преступник», — сказал Микулин. «Ефим Грачев, погубивший первый слиток золота. И из-за него общественные золотые уборные будут построены несколькими часами позже». Грачев был так огорчен, что на глазах у него появились слезы. «Но не грусти, Ефим, с кем не бывает», — утешал его Микулин. Лор тоже вышла из лаборатории. На ее лице также было написано огорчение и усталость. Она проработала всю ночь с большим напряжением. Глаза ее смыкались. «Будем продолжать?» — спросил Микулин. Он совсем не выглядел утомленным, но, посмотрев на своих усталых товарищей, сказал: «Баста, пора спать. Завтра мы до обеда успеем приготовить все для опыта». Грачев хотел протестовать, но Микулин настоял на своем. «Пусть отдохнут», — сказал он Клейтону, когда Лор и Грачев ушли. «Они много поработали. У самой цели перед нами опять открылась пропасть, и нам не удалось перейти ее сегодня. Но это пустяки. Пока они будут отдыхать, я поработаю в лаборатории и сам приготовлю все для опыта». «А вам тоже пора спать, мистер Клейн. Ваша трубка давно погасла». «У меня бессонница», — ответил Клейтон. «Если бы я мог быть полезен, я охотно помог бы вам». «Не откажусь от вашей помощи», — ответил Микулин. И они прошли в химическую лабораторию Лор. Клейтон был довольно сообразительным и ловким малым. И через час Микулин говорил: «А знаете, из вас вышел бы прекрасный помощник. У вас все в руках спорится. Вы не привыкли к химической посуде и все-таки ничего не бьете и не роняете». Клейтон был польщен этой похвалой. Они проработали до утра. Солнце уже давно осветило вершины деревьев и белый камень, когда, наконец, они кончили приготовление. «Готово», — сказал Микулин. «Теперь пойдем подышим свежим воздухом». Глава 8. Удовольствие быть чертом. Они вышли из дому и направились мимо белого камня вдоль берега речки. Утреннее солнце золотило ивы и тополя. Микулин посмотрел на снежную вершину дикой горы, окутанную легкой дымкой. «Отличное утро», — сказал Микулин. «А гроза все-таки будет сегодня. Она, пожалуй, и лишняя. Мои аккумуляторы заряжены, и мои кладовые полны консервированными молниями. Притом у меня есть небольшая гидростанция. Скоро опыты закончатся, и энергия нужна будет только для производства золота. Положим, на это потребуется немало энергии». «Что вы будете делать с золотом?» — не удержался от вопроса Клейтон. «Мы наденем ярмо на золотого тельца и заставим его пахать наше поле. В древнеиндийских книгах Атава-Веда золото называется жизненным эликсиром. Смотрите на этот край. Природное богатство его неисчислимы. Красота неописуема. Климат прекрасный. А кто здесь живет? Дикий зверь, птица да горсточка людей. Что можно сделать с этим диким краем? Тысячи водопадов и горных речек будут вращать колеса турбин. По красивым долинам заснуют новенькие трамвайные вагончики, задымят заводские трубы, вырастут дворцы-санатории, оживут горы и леса. И не только здесь, на Алтае, золото станет эликсиром жизни. И Микулин начал с увлечением говорить о том, как быстро будет развиваться хозяйство страны, увеличиваться благосостояние масс. Но Клейтона мало интересовала эта тема. Это было, так сказать, употребление золота для мирных целей. Клейтона интересовало иное. Дождавшись паузы, он спросил. В Атава-Веда золото названо средством против колдовства. Против какого же колдовства вы собираетесь использовать золото? Против колдовства самого же золота. Против колдовства капитала, поработившего рабочих, ослепившего разум людей. Дод был прав. Вот когда Микулин показал свое настоящее лицо, подумал Клейтон. Но ведь это причинит большие несчастья людям. И хочу сказать, пока вам не удастся осуществить ваш новый строй. А скажите, положа руку на сердце, разве строй, любезный вашему сердцу Америки, обеспечивает счастье большинству населения? И даже те немногие, кто наслаждается счастьем за счет несчастья других, разве богачи счастливы по-настоящему? Разве их не беспокоит мысль о крушении капитализма? Спокоен только тот, за кем будущее. Микулин еще долго говорил о грядущем, но Клейтон думал только об одной фразе. Спокойным может быть только тот, за кем будущее. Черт возьми, выходит, что будущее за большевиками. Ну, он убьет Микулина, убьет Лор и Грачева. А дальше что? Всех большевиков он перебить не сможет. Счастливая Россия. Ей не грозят революции, не грозит страшный призрак, который не дает спокойно спать европейским и американским капиталистам. Лучший способ перестать бояться черта – самому стать чертом, подумал Клейтон. По-китайски Алтай называется Киншан – Золотая гора, продолжал Микулин. И ему не напрасно дано такое название. В горах Алтая очень много золота. Я делал разведки. Но это золото может спокойно оставаться в земле. Гораздо проще и дешевле будет получать золото лабораторным путем. Я поставлю производство на широкую ногу, и здесь в буквальном смысле возникнет золотая гора. А если этот черт будет обладать золотыми горами, то быть одним из чертей совсем неплохо, продолжал развивать свою мысль Клейтон. Микулин еще о чем-то говорил, а Клейтон, почти засыпая, думал. «И как это мне раньше в голову не приходило? Останусь здесь, женюсь на Елене Лор». Распростившись с Микулиным, Клейтон вошел в дом, быстро разделся, лег на кровать и уснул мертвым сном. Никогда не спал он так крепко. Но этот могучий сон был прерван сильнейшими ударами грома. Клейтон открыл глаза и долго не мог сообразить, где он и что с ним. Гроза. Синие зигзаги режут за окном серую муть. Отсветы молний озаряют бревна стены. Где-то кричат, или это ему показалось. В промежутке между ударами грома ясно послышался голос Микулина, а вот громоподобный голос Данилыча. Клейтон подбегает к окну. Удивительное зрелище. Один из металлических стержней на крыше того дома, в котором помещается лаборатория, надломился. Молнии ударяются об этот стержень и соскакивают на нижележащий шпиль уже не по проводу, а прямо по воздуху. Клейтон понял всю опасность положения. Сильная молния может перепрыгнуть не на шпиль, а прямо на крышу. Вот один огненный клубок прыгнул на крышу, и она задымилась. Дом сгорит, а с ним и все научное оборудование лаборатории, редкие машины. Клейтон быстро оделся и выбежал на улицу. Вокруг дома толпится вся колония. Микулин, Лор, старики Матвеевы и Грачев. Он в странном костюме, похожем на костюм водолаза. Это изоляционный костюм. На руках толстые резиновые перчатки. В правой руке палка с резиновым наконечником. Грачев забегает за угол дома и через минуту появляется на углу крыши. Он, видимо, хочет сбить палкой кусок обломанного, наклонившегося стержня. Клейтон даже сквозь удары грома услышал, как вскрикнула Лор, увидав Грачева на крыше. Несмотря на изоляционный костюм, Грачев подвергался страшной опасности. Микулин, желая перекричать гром, потрясая кулаками, требовал, чтобы Грачев немедленно вернулся обратно. Но не обращая внимания на крики Микулина, Грачев продолжал медленно ползти по скользкой крыше. Несколько раз молния ударяла в шпиль на расстоянии какого-нибудь метра от смельчака. Видя, что Грачев не слушает его, Микулин, крича на ухо, приказал Данилычу стянуть Грачева с крыши багром. Великану-старику ничего не стоило достать Грачева, не влезая на крышу. Но в тот момент, когда он уже поднимал багор, молния ударила в сломанный стержень. Минуя резиновый наконечник, она перескочила на мокрую палку, которую держал в руках Грачев, скользнула по ней и ослепительно взорвалась, как показалось Клейтону, на груди Грачева. В то же мгновение раздался такой страшный удар грома, что Клейтон зашатался, а Лор упала на колени. Клейтон закрыл глаза, ослепленные молнией, но тотчас заставил себя опять открыть их. Тело Грачева, окруженное облаком пара и синим дымком, сползло с крыши и упало на землю. «Ефим!» — крикнула Лор и бросилась на грудь Грачева, как бы желая своим телом потушить еще тлеющую одежду. Клейтон содрогнулся, почувствовав запах горелого человеческого мяса. Лицо Грачева было истинно черное. Изоляционный костюм, одежда и белье изорваны. Микулин подбежал к Лор и поднял ее с земли.